Русские женщины. Николай Алексеевич Некрасов. Княгиня Трубецкая. Часть первая. Покоен, прочен и легок, на диво сложенный возок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. 6 лошадей в него впрягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги слал. Творя молитву, образок повесил в правый уголок и зарыдал. Княгиня, дочь, куда-то едет в эту ночь. Да, рвем мы сердце пополам друг другу, но, родной, скажи же, что больше делать нам? Поможешь ли тоской? Один, кто мог бы нам помочь теперь? Прости, прости. Благослови родную дочь и с миром отпусти. Бог весть, увидимся ли вновь? Увы, надежды нет. Прости и знай, твою любовь, последний твой завет я буду помнить глубоко в далекой стороне. Не плачу я, но нелегко с тобой расстаться мне. О, видит Бог, но долг другой и выше и трудней меня зовет. Прости, родной, напрасных слез не лей. Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя, но сталью я одела грудь. Гордись! Я дочь твоя. Прости и ты, мой край родной. Прости, несчастный край. И ты, о город роковой, гнездо царей. Прощай. Кто видел Лондон и Париж, Венецию и Рим, того ты блеском не прельстишь, но был ты мной любим. Счастлива молодость моя прошла в стенах твоих. Твои балы любила я. Катанье с гор крутых, любила блеск Невы твоей в вечерней тишине и эту площадь перед ней с героем на коне. Мне не забыть. Потом, потом, расскажут нашу боль. А ты будь проклят, мрачный дом, где первую кадриль я танцевала. Та рука досель мне руку жжет. Ликуй! Покоен, прочен и легок, катится городом возок. Вся в черном, мертвенно-бледна, княгиня едет в нем одна. А секретарь отца в крестах, чтоб наводить дорогой страх, с прислугой скачет впереди, свища бичом, крича «Поди!». Ямщик столицу миновал. Далек княгине путь лежал. Была суровая зима. На каждой станции сама выходит путница. «Скорей, перепрягайте лошадей!» И сыплет щедрой рукой червонцы челяди ямской. Но труден путь. В 20-й день едва приехали в Тюмень. Еще скакали 10 дней. «Увидим скоро Енисей!» — сказал княгине секретарь. «Не ездит так и государь!» Вперед! Душа полна тоски, дорога все трудней, но грезы мирные легки. Приснилась юность ей. Богатство, блеск, высокий дом на берегу Невы, обита лестница ковром, перед подъездом львы, изящно убран пышный зал, огнями весь горит. О, радость! Нынче детский бал! Чу, музыка гремит! Ей ленты алые вплели в две русые косы, цветы, наряды принесли невиданной красы. Пришел папаша, сед, румян, гостям ее зовет. «Ну, Катя, чудо-сарафан, он всех с ума сведет!» Ей любо, любо без границ. Кружится перед ней цветник из милых детских лиц, головок и кудрей. Нарядные дети, как цветы, нарядные старики, плюмажи, ленты и кресты, со звоном каблуки. Танцует, прыгает дитя, не мысля ни о чем, и детство резвое шутя проносится. Потом другое время. Бал другой. Ей снится, перед ней стоит красавец молодой. Он что-то шепчет ей. Потом опять балы, балы. Она хозяйка их. У них сановники, послы. Весь модный свет у них. «О, милый, что ты так угрюм? Что на сердце твоем?» «Дитя, мне скучен светский шум. Уйдем скорей, уйдем». И вот уехала она с избранником своим. Пред нею чудная страна, пред нею вечный Рим. Ах, чем бы жизнь нам помянуть, не будь у нас тех дней, когда, урвавшись как-нибудь из родины своей и скучный север миновав, примчимся мы на юг. До нас нужды, над нами прав ни у кого. Сам друг всегда лишь тем, кто дорог нам. Живем мы как хотим. Сегодня смотрим древний храм, а завтра посетим дворец, развалин и музей. Как весело при том делиться мыслью своей с любимым существом. Под обаянием красоты, во власти строгих дум, по Ватикану бродишь ты, подавлен и угрюм, отжившим миром окружен, не помнишь о живом. Зато как страшно поражен ты в первый миг потом, когда, покинув Ватикан, вернешься в мир живой, где ржет осел, шумит фонтан, поет мастеровой, торговля бойкая кипит, кричат на все лады: «Кораллов, раковин, улит, мороженой воды!» Танцует, ест, дерется голь, довольная собой. И косу черную, как смоль, ремлянки молодой старуха чешет. Жарок день, не сносен черни гам. Где нам найти покой и тень? Заходим в первый храм. Не слышен здесь житейский шум, прохлада, тишина и полусумрак. Строгих дум опять душа полна. Святых и ангелов толпой вверху украшен храм. Порфир и яшма под ногой, и мрамор по стенам. Как сладко слушать море шум. Сидишь по часу в нем. Неугнетенный, бодрый ум работает меж тем. До солнца горную тропой взберешься высоко. Какое утро пред тобой! Как дышится легко! Но жарче, жарче южный день. На зелени долин росинки нет. Уйдем под тень зонтообразных пин. Княгине памятны те дни прогулок и бесед. В душе оставили они неизгладимый след. Но не вернуть ей дней былых, тех дней надежд и грез, как не вернуть потом о них пролитых ею слез. Исчезли радужные сны, пред нею ряд картин забитой, загнанной страны. Суровый господин и жалкий труженик-мужик с понурой головой. Как первый властвовать привык, как рабствует второй. Ей снятся группы бедняков на нивах, на лугах. Ей снятся стоны бурлаков на волжских берегах. Наивным ужасом полна, она не ест, не спит. Засыпать спутника она вопросами спешит. Скажи, ужель весь край таков? Довольства тени нет? Ты в царстве нищих и рабов. Короткий был ответ. Она проснулась. В руку сон. Чу, услышан впереди печальный звон. Кандальный звон. Эй, кучер, погоди. То ссыльных партия идет. Больней заныла грудь. Княгиня деньги им дает, спасибо, добрый путь. Ей долго-долго лица их мерещатся потом. И не прогнать ей дум своих, не позабыться сном. И та здесь партия была. Да, нет других путей. Но след их вьюга замела. Скорей, ямщик, скорей! Мороз сильней, пустынней путь. чем далее на восток. На 300 верст какой-нибудь убогий городок. Зато как радостно глядишь на темный ряд домов. Но где же люди? Всюду тишь, не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз. Чаек от скуки пьют. Прошел солдат, проехал воз. Куранты где-то бьют. Замерзли окна. Огонек в одном чуть-чуть мелькнул. Собор, на выезде острог. Ямщик кнутом махнул. «Эй, вы!» И нет уж городка. Последний дом исчез. Направо горы и река, налево темный лес. Кипит больной усталый ум, бессонный до утра. Тоскует сердце. Смена дум мучительно быстра. Княгиня видит то друзей, то мрачную тюрьму. И тут же думается ей, бог знает почему, что небо звездное, песком посыпанный листок, а месяц — красным сургучом оттиснутый кружок. Пропали горы, началась равнина без конца, еще мертвей. Не встретит глаз живого деревца. «А вот и тундра», — говорит ямщик бурят степной. Княгиня пристально глядит и думает с тоской. Сюда-то жадный человек за золотом идет. Оно лежит по руслам рек, оно на дне болот. Трудна добыча на реке, болото страшны в зной, но хуже, хуже в роднике, глубоко под землей. Там гробовая тишина, там безрассветный мрак. Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак? Чередой спустилась ночи мгла, опять зашла луна. Княгиня долго не спала, тяжелых дум полна. Уснула. Башня снится ей. Она вверху стоит. Знакомый город перед ней. Волнуется, шумит. К обширной площади бегут несметные толпы. Чиновный люд, торговый люд, разносчики, попы. Пестреют шапки, бархат, шелк, тулупы, армяки. Стоял уж там какой-то полк, пришли еще полки. Побольше 1000 солдат. Сошлись. Они «Ура!» кричат, они чего-то ждут. Народ галдел, народ зевал. Едва ли сотый понимал, что делается тут. Зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз, столичный куафер. Приспели новые полки. «Сдавайтесь!» — тем кричат. Ответ им пули и штыки, сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, влетев в каре, грозиться стал. С коня снесли его. Другой приблизился к рядам. «Прощенье царь дарует вам!» Убили и того. Явился сам митрополит с хоругвями, с крестом. «Покайтесь, братья!» — гласит. «Подите пред царем!» Солдаты слушали, крестясь. Но дружен был ответ. «Уйди, старик, молись за нас. Тебе здесь дела нет». Тогда-то Пушкина вели. Сам царь скомандовал. «Пали!» Картечь свистит, ядро ревет, рядами валится народ. «О, милый, жив ли ты?» Княгиня, память потеряв, вперед рванулась и, стремглав, упала с высоты. Пред нею длинный и сырой подземный коридор. У каждой двери часовой, все двери на запор. Прибою волн, подобный плеск, снаружи слышен ей. Внутри брецанье, ружей блеск при свете фонарей. Да отдаленный шум шагов и долгий гул от них. Да перекрестный бой часов, да крики часовых. С ключами старый седой усатый инвалид. «Иди, печальца, за мной», — ей тихо говорит. «Я проведу тебя к нему, он жив и невредим». Она доверилась ему, она пошла за ним. Шли долго-долго. Наконец, дверь взвизгнула, и вдруг пред нею он, живой мертвец. Пред нею бедный друг, Упав на грудь ему, она торопится спросить: «Скажи, что делать? Я сильна, могу я страшно мстить? Достанет мужество в груди, готовность горяча, простить ли надо?» «Не ходи, не тронешь палача». «О, милый, что сказал ты? Слов не слышу я твоих! То этот страшный бой часов, то крики часовых. Зачем тут третий между нас?» «Наивен твой вопрос». «Пора! Пробил урочный час!» — тот третий произнес. Княгиня вздрогнула. Глядит испуганно кругом. Ей ужас сердца леденит, но все тут было сном. Луна плыла среди небес, без блеска, без лучей. Налево был угрюмый лес, направо — Енисей. Темно. Навстречу ни души, ямщик на козлах спал. Голодный волк в лесной глуши пронзительно стонал. Да ветер бился и ревел, играя на реке. Да и народец где-то пел на странном языке. Суровым пафосом звучал неведомый язык, и пуще сердце надрывал, как в бурю чайки крик. Княгине холодно. В ту ночь мороз был нестерпим. Упали силы, ей не вмочь бороться больше с ним. Рассудком ужас овладел, что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел, не понукал коней, передней тройки не слыхать. «Эй, жив ли ты, ямщик? Что ты замолк? Не вздумай спать! Не бойтесь, я привык!» Летят. Из мерзлого окна не видно ничего. Опасный гонит сон она. Но не прогнать его. Он волю женщины больной мгновенно покорил и, как волшебник в край иной, ее переселил. Тот край, он ей уже знаком, как прежде неги полн. И теплым солнечным лучом, и сладким пеньем волн ее приветствовал как друг, куда ни поглядит. Да, это юг, да, это юг, все взору говорит. Ни тучки в небе голубом, долина вся в цветах, все солнце залито на всем внизу и на горах, печать могучей красоты. Ликует все кругом. Ей солнце, море и цветы поют. Да, это юг! В долине между цепью гор и морем голубым она летит во весь опор с избранником своим. Дорога их — роскошный сад. С деревьев льется аромат, на каждом дереве горит румяный пышный плод. Сквозь ветви темные сквозит лазурь небес и вод. По морю реют корабли, мелькают паруса, а горы, видные вдали, уходят в небеса. Как чудны краски их! За час рубины рдели там, теперь заискрился топаз по белым их хребтам. Вот вьючный мул идет шашком в бубенчиках, в цветах. За мулом женщина с венком — с корзиной в руках. Она кричит им: «Добрый путь!» И, засмеявшись вдруг, бросает ей на грудь цветок. Да, это юг. Страна античных, смуглых дев и вечных роз страна. Чу, мелодический напев. Чу, музыка слышна. Да, это юг. Да, это юг. Поет ей добрый сон. «Опять с тобой, любимый друг, опять свободен он».